скульптурном оформлении Парфенона участвовали самые известные греческие мастера, а художественным вдохновителем был Фидий, один из величайших скульпторов всех времен. Ему принадлежат общая композиция и разработка всего скульптурного декора, часть которую он выполнил сам. А в глубине храма, окруженная с трех сторон двухъярусными колоннами, горделиво высилась знаменитая статуя Девы Афины, созданная прославленным Фидием. Ее одежда, шлем и щит были сделаны из чистого золота, а лицо и руки сияли белизной слоновой кости. Творение Фидия было настолько совершенно, что правители Афин и иноземные властители не решались возводить на Акрополе другие сооружения, чтобы не нарушать общей гармонии. Парфенон и сегодня поражает удивительным совершенством своих линий и пропорций. Он похож на корабль, плывущий через тысячелетия, и можно до бесконечности смотреть на эту пронизанную светом и воздухом колоннаду. На Акрополе находился и храмовый ансамбль Эрихтеион с прославленным на весь мир портиком Кариатид. На южной стороне храма, у края стены, шесть высеченных из мрамора девушек поддерживали перекрытие. Фигуры портика — это, по сути, опоры, заменяющие столб или колонну, но они прекрасно передают легкость и гибкость девичьих фигур. Турки, захватившие в свое время Афины и не допускавшие по своим исламским законам изображений человека, уничтожать Кариатид, однако, не стали. Они ограничились лишь тем, что стесали лица девушек. Единственным входом на Акрополь являются знаменитые пропилеи, монументальные ворота с колоннами в дорическом стиле и широкой лестницей. По преданию, однако, есть и тайный вход на Акрополь, подземный. Он начинается в одном из старых гротов, и 2500 лет назад по нему уполз из Акрополя священный Уш, когда армия персидского царя Ксеркса напала на Грецию. В античной Греции пропилеями, буквальный перевод «стоящие перед воротами», называли торжественно оформленный вход на площадь, в святилище или крепость. Пропилеи Афинского Акрополя, сооруженные архитектором Мнесиклом в 437-432 годах до нашей эры, считаются самым совершенным, самым оригинальным и в то же время самым типичным сооружением подобного рода архитектуры. В древности в обыденной речи пропилеи называли дворцом Фемистокла, позднее – арсеналом Ликурга. После завоевания Афин турками в пропилеях действительно был устроен арсенал с пороховым погребом. На высоком пьедестале бастиона, некогда охранявшего вход на Акрополь, высится небольшой изящный храм богини Победы Ники, украшенный невысокими барельефами с изображениями на темы греко-персидских войн. Внутри храма была установлена позолоченная статуя богини, которая так понравилась грекам, что они простодушно упросили скульптора не делать ей крыльев, чтобы она не могла покинуть прекрасные Афины. Победа непостоянна и перелетает от одного противника к другому, поэтому афиняне изобразили ее бескрылой, чтобы богиня не покинула город, одержавший великую победу над персами. После пропилеи афиняне выходили на главную площадь Акрополя, где их встречала 9-метровая статуя Афины-воительницы, также созданная скульптором Фидием. Она была отлита из трофейного персидского оружия, захваченного в битве при Марафоне. Пьедестал был высоким, и позолоченный наконечник копья богини, сверкавший на солнце и видимый далеко с моря, служил своеобразным маяком для мореплавателей. Когда в 395 году Византийская империя отделилась от Римской, Греция оказалась в ее составе, и до 1453 года Афины входили в состав Византии. Великие храмы Парфенон, Эректеон и другие были превращены в христианские церкви. Вначале это нравилось и даже помогало афинянам, новообращенным христианам, так как позволяло им совершать новые религиозные ритуалы в привычной и знакомой обстановке. Но к X веку сильно уменьшившееся население города стало неуютно чувствовать себя в огромных величественных постройках прошлых времен, да и христианская религия требовала другого художественно-эстетического оформления храмов. Поэтому в Афинах стали строить значительно меньше по размерам христианские церкви, к тому же совершенно другие по художественным принципам. Самая старая церковь византийского стиля в Афинах – это церковь святого Никодима, построенная на развалинах римских терм. В Афинах постоянно чувствуется и близость Востока, хотя трудно сказать сразу, что именно придает городу восточный колорит. Может быть, это мулы и ослики, запряженные в повозки, какие встречаются на улицах Стамбула, Багдада и Каира, или сохранившиеся кое-где минареты, мечети, немые свидетели былого владычества Великой Порты. А может быть, наряд гвардейцев, стоящих на страже у королевской резиденции, ярко-красные фески, юбочки выше колен и войлочные туфли с загнутыми вверх носами. И, конечно, это древнейшая часть современных Афин, район Плака, восходящий еще ко временам турецкого господства. Этот район сохранили в том виде, в каком он существовал до 1833 года. Узкие, непохожие друг на друга улочки с небольшими домами старой архитектуры, лестницы, соединяющие улицы, церквушки. А над ними возвышаются величавые серые скалы Акрополя, увенчанные мощной крепостной стеной, поросшие редкими деревьями. За небольшими домиками расположились римская агора и так называемая башня ветров, которую в первом веке до нашей эры подарил Афинам богатый сирийский торговец Андроник. Башня ветров — это восьмигранное сооружение высотой чуть больше 12 метров, грани его строго ориентированы по сторонам света. На скульптурном фризе башни изображены ветры, дующие каждый со своей стороны. Башня была построена из белого мрамора, а наверху ее стоял медный притон с жезлом в руках. Поворачиваясь по направлению ветра, он показывал жезлом на одну из восьми сторон башни, где в барельефах было изображено восемь ветров. Например, Борей, северный ветер, изображался старцем в теплой одежде и полусапожках. В руках он держит раковину, которая служит ему вместо трубы. Зефир, западный весенний ветер, предстает босоногим юношей, который из полы своей развивающейся мантии рассыпает цветы. Под барельефами, изображающими ветры, на каждой стороне башни помещены солнечные часы, которые показывают не только время суток, но также оба поворота солнца и равноденствие. А чтобы можно было узнать время в пасмурную погоду, внутри башни помещена клепсидра, водяные часы. Во времена турецкой оккупации почему-то считалось, что в башне ветров похоронен философ Сократ. Где умер Сократ и где точно находится гробница древнегреческого мыслителя, у древних писателей прочитать об этом нельзя. Однако в народе сохранилось предание, указывающее на одну из пещер, которая состоит из трех камер, частью естественных, частью специально вырезанных в скале. Одна из крайних камер имеет еще особое внутреннее отделение, наподобие низкого круглого каземата с отверстием вверху, которое закрывается каменной плиткой. Нельзя в одной статье рассказать обо всех достопримечательностях Афин, ибо каждый камень здесь дышит историей, каждый сантиметр земли древнего города на которую невозможно вступать без трепета, священен. Недаром греки говорили: «Если ты не видел Афин, то ты мул, а если видел и не был восхищен, то ты пень».